Первый раздел. Как приручить драконов прошлого? Ваша история не есть ваш неизбежный удел. Люди, отрицающие существование драконов, как правило, бывают пожираемы ими изнутри. Урсула Ле Гуин. Волна сознания. С незапамятных времен мы общались друг с другом посредством истории. Истории помогают понять наше место в мире, учат, как нам действовать или не действовать. Они формируют наше восприятие, передают знания и мораль. Личная история служит ориентирами в жизни. То, как мы интерпретируем свой опыт, определяет наши чувства счастья или угнетенности, радости или разочарования, гнева или умиротворения. Каждый день мы рассказываем свои истории, как мы думаем, чувствуем, ведем себя и взаимодействуем с другими. Каждый наш разговор так или иначе является отражением тех историй, что мы создавали с течением времени. Эти истории создают фильмы, которые постоянно проигрываются в наших головах. «Я хорошая мать», «плохой отец», «алкоголик», «звезда», «жертва», «дурак». Драконы прошлого. Мой друг доктор Шэрон Мэй, всемирно известный психолог по вопросам взаимоотношений, называет истории, которые вмешиваются в нашу жизнь, драконами прошлого, все еще изрыгающими пламя на нашу миндалевидную железу, миндалевидную структуру на внутренней стороне височных долей, отвечающую за эмоциональные реакции, вызывает тревогу, гнев, иррациональное поведение и автоматические негативные реакции. В одном эпизоде подкаста «Путь воина мозга» «The Brain Various Way», который я веду совместно со своей женой Таной, доктор Мэй сказала: «У каждого из нас есть драконы прошлого, влияющие на наши нынешние чувства и поступки. Если вы не распознаете и не приручите их, а также сознательно не успокоите и не защитите свое миндалевидное тело от перегрузки, эти драконы будут преследовать ваше подсознание и причинять эмоциональную боль до конца жизни. То, что вспыхивает вдруг из тлеющих углей или от незначительного, казалось бы, действия другого человека, может превратиться в разрушительный огонь тревоги и ярости». Подхватив эту концепцию доктора Мэй, я начал использовать ее со своими пациентами, включая Джимми. Со временем мне удалось определить 13 драконов прошлого, в том числе их происхождение, триггеры, дающие им силу, и то, как они заставляют нас реагировать. У каждого из нас есть более чем один дракон прошлого, управляющий нашим поведением, и они всегда взаимодействуют с драконами прошлого других людей, приводя как к внутренним, так и к внешним сражениям. Эдакая современная «Игра престолов». У всех нас есть главные и второстепенные драконы, управляющие нашим поведением. Главные активны большую часть времени, в то время как второстепенные проявляются во время стрессовых ситуаций. Далее вы узнаете, какие из них действуют в вас. Вы также можете пройти тест «Скрытые драконы» на сайте knowyourdragons.com. Можно выделить следующих драконов прошлого. Первый. Покинутые, невидимые и незначимые драконы чувствуют себя одинокими, невидимыми или неважными для других. Вторые. Ущербные и неполноценные драконы чувствуют себя неполноценными по сравнению с другими. Третье. Тревожные драконы чувствуют страх и подавленность. Четвертое. Раненые драконы не излечились от прошлых травм. Пятое. Должен драконы и драконы стыда терзаются чувством вины. Шестое. Особенные, избалованные или высокомерные драконы чувствуют себя особенными по сравнению с другими. Седьмые. Ответственные драконы чувствуют себя обязанными заботиться о других. Восьмые. Гневные драконы заключают в себе боль и ярость. Девятые. Драконы-судьи придерживаются резкого или критического мнения о других из-за прошлой несправедливости. Десятые. Драконы смерти. Страх перед будущим и отсутствие смысла в жизни. Одиннадцатые. Драконы горя и потерь. И испытывают чувство потери и боятся потери. Двенадцатые. Драконы безнадежности и беспомощности, полны чувства отчаяния и уныния. Тринадцатые. Драконы предков несут на себе следы проблем прошлых поколений. Я научу вас, как с помощью четырех прикладных стратегий приручить ваших драконов и переписать те истории, что они вам рассказывают. Вы научитесь распознавать, откуда они берутся, что приводит их в действие и как они реагируют. Я покажу вам плюсы, если таковые имеются, и дам вам блок аффирмаций, которые нужно произносить ежедневно или медитировать на них, чтобы успокоить драконов. Я расскажу о некоторых собственных драконах прошлого и о том, как они мучили меня, влияли на меня и отчасти даже способствовали моему успеху. Некоторое саморазоблачение показало себя полезным инструментом в работе с моими пациентами, поскольку показывало им, что я рассматриваю себя как их попутчика и проводника в сферы нашего разума. Плюс, в качестве забавного упражнения, я привожу в пример несколько фильмов, которые могли бы понравиться каждому виду драконов. Покинутые, невидимые и незначимые драконы. Происхождение. Другие не замечали или отмахивались от вас, или вы чувствовали себя неважным, покинутым и одиноким. Эти драконы часто встречаются у детей, чьи родители были не способны их воспитывать или недоступны. Они также распространены у детей среднего возраста и многодетных семей, и у тех, чьи родители, братья или сестры, были неблагополучными, нарциссичными, весь мир крутился вокруг них, или больными. Эти драконы также встречаются в семьях, где один из родителей, братьев или сестер, был преуспевающим или знаменитым. Другой супруг или дети часто чувствовали себя невидимыми или нелюбимыми по сравнению с ними. Триггеры активизируются, когда вы чувствуете, что другие игнорируют или принижают вас. Когда других признают, а вас нет. Когда вас увольняют с работы, а ваших коллег нет. Проявление. Эти драконы разжигают чувство одиночества, никчемности или незначительности. Они также могут привести к завышенному чувству важности для компенсации чувства незначительности. Они связаны с проблемами оставленности и брошенности, что заставляет человека слишком быстро вступать в отношения, не тратя времени на оценку разумности таких отношений. Они также могут вызывать ревность, необоснованные чувства нестабильности и боль. Многие проблемы в отношениях возникают тогда, когда ваши, покинутые, невидимые или незначимые драконы пышут огнем в ваших эмоциональных областях мозга, заставляя вас реагировать слишком остро. При взаимодействии с человеком, у которого есть такие же драконы, это может привести к войне, разрушающей отношения. Фильмы. Эти драконы любят фильмы про аутсайдеров, такие как «Рокки», «Руди», «Гладиатор», «300 спартанцев», «Карате пацан», «Невидимая сторона» или «Миллионер из трущоб». Покинутые, невидимые или незначимые драконы Дэниела. Это мои главные драконы. Я третий из семерых детей в семье. У меня есть старшие сестра и брат, и 4 младших сестры. Моя жена Тана выросла в окружении множества драм и травм, и, по ее оценке, мой дом был сродни телевизионным шоу 50-х-60-х годов. Дона, Рид, отец знает лучше, и предоставьте это Биверу. И все же многие истории или драконы, которые я придумывал для себя в детстве, были печальными и бесполезными. Будучи средним ребенком и вторым сыном в семье выходцев из Ливана, я часто чувствовал себя неважным и незначительным. Мой отец владел сетью продуктовых магазинов, а в ближневосточных семьях принято, чтобы семейный бизнес наследовал старший сын. Это означало, что мой брат был избранным, а я нет. С таким количеством детей у наших родителей оставалось мало времени на индивидуальное внимание. Мой отец работал по 80 и более часов в неделю, подгоняемый своими тревожными драконами, родившимися во время Великой депрессии. Я редко его видел, пока мне не исполнилось 10 лет, и я смог ходить с ним по выходным на работу. Но на работе он не был моим папой, он был моим начальником. Моя мама всегда была занята приготовлением пищи, уборкой и перевозкой нас с места на место. Я мечтал о тех 20 минутах в неделю, которые проводил с ней за чтением, в остальное время чувствую себя невидимкой. Мои покинутые, невидимые и незначимые драконы пробудили во мне желание тесных взаимоотношений, желание быть замеченным и значимым. На протяжении всей своей жизни я упорно трудился, чтобы изменить жизнь других, и мне нравится делиться своими знаниями перед большими толпами людей. Одна из наиболее любимых моих лекций состоялась на арене American Airlines, на которой присутствовало 20 тысяч человек. Во многом именно из-за этих драконов я и пишу эту книгу. Как приручить ваших покинутых, невидимых или незначимых драконов? Первое. Замечаете ли вы покинутых, невидимых или незначимых драконов в своей жизни? Чувствуете ли вы себя обойденным вниманием, неважным или одиноким? Вы выросли в большой семье? Ваши родители развелись, когда вы были маленьким. Они отсутствовали или проявляли небрежность по отношению к вам. Вас усыновили, удочерили, или вы находились в патронатной семье. 2. Найдите положительные стороны. Эти драконы могут побудить вас быть значимым и помогать другим, стать частью группы, которая несет позитивную энергию в мир. Положительной стороной этих драконов для меня была свобода. Поскольку я не был старшим ребенком мужского пола в моей ливанской семье, у меня был выбор делать со своей жизнью все, что я захочу. Я не любил продуктовый бизнес, и последние 40 лет мне нравится быть психиатром и писателем. Вместо того, чтобы ревновать к своему старшему брату, я испытываю к нему огромную благодарность. 3. Стратегия. Определите цель своей жизни. Зная ее, вы почувствуете себя более значимым, счастливым и сопричастным. Генеральный директор крупной корпорации Адам Лейпциг в одной из моих любимых онлайн-лекций предлагает всего за 5 минут узнать цель своей жизни. Он начинает с рассказа о своей 25-й встрече выпускников Йельского университета, на которой он сделал поразительное открытие. 80% его привилегированных, состоятельных, влиятельных друзей были недовольны своей жизнью, несмотря на то, что у них за плечами уже было по второму браку и второму дому. Разница между ними и теми, кто был счастлив, заключалась в знании своей цели. «Чтобы знать свою цель, — говорит он, — вы должны знать ответы на 5 простых вопросов. Первый. Кто вы? Как вас зовут? Второй. Что вы любите делать? Это может быть, например, писательство, кулинария, дизайн, творчество, ораторское искусство, преподавание, вычисления и так далее. Чтобы лучше прояснить свою цель, спросите себя, чему из того, что я умею делать, я могу научить других? Третье. Для кого вы это делаете? Или как ваша работа связывает вас с другими людьми? Четвертое. Чего эти люди хотят или что им нужно от вас? Пятое. Как они меняются в результате того, что вы делаете? Когда я отвечаю на эти вопросы, это выглядит примерно так. Первый. Меня зовут Дэниел. Второй. Мне нравится оптимизировать работу мозга у других людей, вдохновлять их на заботу о здоровье своего мозга. Третий. Я делаю это для своей семьи, а также для тех, кто приходит в наши клиники, читает мои книги, следит за нашими каналами в социальных сетях или смотрит наши некоммерческие телевизионные шоу. 4. Люди, с которыми я общаюсь, хотят меньше страдать и чувствовать себя лучше, быть смышленнее и лучше контролировать свою жизнь. Они хотят улучшить свой мозг и свою жизнь. 5. В результате того, что я делаю, люди меняются. У них улучшается мозг и жизнь. Они меньше страдают и становятся счастливее, а также передают другим то, что узнали сами о здоровье мозга. Обратите внимание, что только 2 из 5 вопросов касаются лично вас и 3 других людей. Мудрая китайская поговорка гласит: «Если хочешь счастья на час, вздремни. Если хочешь счастья на день, сходи на рыбалку. Если хочешь счастья на год, унаследуй состояние. Если хочешь счастья на всю жизнь, помоги кому-нибудь». Счастье заключается в том, чтобы помогать другим. Когда вы находитесь на каком-то мероприятии, кто-то спрашивает вас: «Чем вы занимаетесь?» Дайте им ответ на вопрос номер 5. В моем примере, когда люди спрашивают меня, чем я занимаюсь, я отвечаю: «Я помогаю людям улучшить свой мозг и качество своей жизни, помогаю меньше страдать, становиться счастливее, чтобы они передавали эту возможность другим». Ответив на этот простой вопрос, я могу поделиться своей жизненной целью и успокоить своих покинутых, невидимых или незначимых драконов. Какова ваша цель? Старайтесь изменить жизнь других людей к лучшему. Волонтерство на протяжении 2 лет помогает развить гиппокамп, память и настроение, дает чувство свершения и собственной эффективности. Станьте частью группы, церковной, общественной, экологической и прочее. Наличие социальных связей имеет важнейшее значение для сохранения здоровья человека. Люди – не белые медведи. Мы – биологический вид, который нуждается в себе подобных. Найдите творческие способы общения, если не можете встретиться лично. В начале пандемии правительственные чиновники заговорили о необходимости социальной дистанции. Я сразу понял, что это плохой термин. Нужно было назвать это физическим дистанцированием, которое необходимо для прекращения распространения вируса. В условиях подобного кризиса мы нуждаемся в социальных связях больше, чем когда-либо прежде, и точность языка здесь очень важна. Мы увидим это в главе, посвященной укрощению наших мыслей. Психотерапия может быть очень полезна, особенно при наличии травм оставленности в прошлом. Совет. Не сбегайте из психотерапии слишком рано. Учтите, что когда вы сближаетесь с терапевтом, это может заставить вас нервничать и породить желание убежать, что само по себе также может быть вашим сложившимся паттерном в отношениях. 4. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я любим, я любима, я уникален, я уникальна, я важен, я важна. Меня видят, назовите людей, которые видят вас. Я меняю жизнь, кого, перечислите имена этих людей. Ущербные и неполноценные драконы. Происхождение. Вы чувствовали себя хуже других по способностям, внешности, деньгам, достижениям или отношениям. Вы чувствовали себя ущербным или что не можете оправдать ожидания своих родителей. Над вами издевались, вас унижали или критиковали сверстники, семья или авторитетные фигуры, или вы часто сравнивали себя с другими в негативном ключе. Из-за влияния социальных сетей эти драконы вызывают эпидемический рост тревожности, депрессии и самоубийств среди молодежи. Триггеры просыпаются, когда вы сравниваете себя с другими или соревнуетесь с другими, когда вы смотритесь в зеркало. Проявления. Эти драконы вызывают чувство неполноценности и беспомощности, депрессию, ревность, делают вас чрезмерно чувствительным или перфекционистом, могут привести к синдрому самозванца, ощущение себя мошенником или неуверенность в собственной компетенции, или телесному дисморфическому расстройству, при котором вы видите только недостатки своего тела. Фильмы. Эти драконы любят фильмы о супергероях, особенно те, в которых есть персонажи-мутанты вроде Люди Икс от Марвел, обладающие особыми способностями. Ущербные и неполноценные драконы Дэниела. Для моей личной истории это второстепенные драконы. Я был невысокого роста и думал, что выгляжу нелепо. Моя мама была ростом чуть выше 1,5 метра, а мой отец был примерно 1,70 м, каким я в итоге и стал. Я был самым маленьким ребенком в классе, из-за этого меня дразнили, на спортивные соревнования выбирали последним, и я чувствовал себя хуже других мальчишек. Учитывая, что в моей семье все девочки, у моей матери не было времени каждое утро причесывать мальчиков, поэтому в начальной школе мы с братом делали короткие стрижки. Добавьте к этому большие уши, унаследованные мной от деда, из-за которых меня часто дразнили Дамбо, который является слоненком из мультфильма, научившийся летать, используя свои уши. В детстве я практически никогда не чувствовал себя умным. Я ходил в католическую начальную школу, где в каждом классе было по 48 детей, 6 рядов по ширине, 8 парт в глубину, и никогда и ничем не выделялся в учебе. Мои родители были так заняты, что моя успеваемость в школе не являлась для них приоритетом, только лишь бы я не провалил экзамен. Невозможность быть под стать своим успешным родителям или старшим братьям и сестрам часто рождает в людях чувство собственной неполноценности. Мой отец был воплощением американской мечты. Выходец из бедной семьи иммигрантов, он вырос и основал сеть продуктовых магазинов общей стоимостью $100 миллионов. Когда я был маленьким, я уже знал, что он был успешным бизнесменом. Успешные родители не всегда являются благословением, поскольку дети часто сравнивают себя с ними или своими успешными братьями и сестрами и задаются вопросом, в состоянии ли они им соответствовать. Самооценка – это разница между вашим реальным положением, как вы его оцениваете, и тем, в чем, по вашему мнению, вас следует сравнивать с другими. Если это совпадает, вы, как правило, чувствуете себя хорошо. Если это не совпадает, вы чувствуете себя неполноценным. Самооценка – это разница между вашим реальным положением, как вы его оцениваете, и тем, где, по вашему мнению, вы должны быть. Эти драконы во многом способствовали моему успеху. Со временем я понял, что из-за того, что я ниже ростом, в самолете у меня всегда есть место для ног, словно я лечу первым классом. Никогда не ударяюсь головой о дверные косяки, и в конечном счете людей тянет ко мне из-за того, кто я есть как личность, а не из-за моего роста. Да, может, я и предпочел бы быть ростом в 2 с лишним метра, чтобы играть за Лос-Анджелес Лейкерс, но благодаря своему мозгу я смог провести год в НБА, Национальная баскетбольная ассоциация, обучая их судей здоровью мозга. Кроме того, я возглавлял первое и крупнейшее в мире исследование по визуализации мозга и реабилитации действующих и вышедших на пенсию игроков NFL, Национальной футбольной лиги. Они возвышались надо мной, словно башни, но именно я смог помочь многим из них улучшить и работу мозга, и собственную жизнь. К тому же, увидев на снимках повреждения головного мозга большинства игроков, я сильнее, чем когда-либо, возблагодарил судьбу за то, что в старшей школе был всего лишь запасным квотербеком, что оказалось самой безопасной игровой позицией. Поскольку я не был изначально одарен исключительным умом, я научился усердно работать. Я по-прежнему считаю своего покойного отца одним из самых успешных людей, которых я когда-либо знал, но благодаря постоянным усилиям с течением времени и я смог оставить свой след в жизни своей семьи и других людей. Как сказал Теодор Рузвельт, сравнение есть похититель радости. Как приручить ваших ущербных и неполноценных драконов? Первое. Замечаете ли вы ущербных и неполноценных драконов в своей жизни? Есть ли у вас склонность сравнивать себя с другими или завидовать другим? Чувствуете ли вы себя хуже других? Чувствуете ли вы, что вам недостаточно быть таким, какой вы есть? Сталкивались ли вы с большим количеством словесных оскорблений со стороны других? Второе. Найдите положительные стороны. Если бы вы были совершенны, вы были бы Богом, однако очевидно, что вы им не являетесь. Принятие своих недостатков поможет вам принять других, поскольку у всех нас есть недостатки. Это может помочь вам быть более терпимым и сострадательным. Третье. Стратегии. Ариана Хаффингтон называет этих драконов несносными соседями по комнате в вашей голове и советует вручить им уведомление о выселении. Потрудитесь как следует, чтобы перестать сравнивать себя с другими. Просто будьте наилучшей версией себя. Вы можете сделать это. Первое. Осознавая, что вы это делаете. Второе. Зная, что заставляет вас сравнивать себя с другими и избегая этого, например, соцсети, реклама в журналах, на телевидении. Третье. Переключая свое внимание на что-нибудь другое. Четвертое. Концентрируясь на своих сильных сторонах и достижениях. Пятое. Отдавая должное другим, потому что это повышает вероятность того, что вы будете отдавать должное и себе. Шестое. Избегаем бездумного просмотра социальных сетей. В одном из наших подкастов «Путь воина мозга» Brain Various Way моя жена и коллега Тана рассказывает историю о рождественских покупках в интернете, где однажды она увидела идеальное изображение другой женщины своего возраста. Она сразу же почувствовала себя неполноценной и подумала, не заглянуть ли ей на сайты пластической хирургии. К счастью, она распознала драконов, нашептывающих в ее голове, как ей надо поступить, и смогла отстраниться от своего желания. Перестаньте волноваться о том, что думают о вас другие люди, потому что по большей части они вообще о вас не думают. Я учу своих пациентов правилу 18-40-60. Когда вам 18, вы беспокоитесь о том, что думают о вас все остальные. Когда вам 40, вам все равно, что думают о вас другие. А когда вам 60, вы понимаете, что о вас вообще никто не думает. Люди проводят свои дни, беспокоясь и думая о себе самих, а вовсе не о вас. Поймите, что стремление к совершенству лежит в основе неудач, и что когда вы постоянно сравниваете себя с другими, вы обречены на несчастье. Всегда найдется кто-то здоровее, богаче, красивее, крупнее и сильнее вас. Так же, как всегда найдется кто-то беднее, уродливее, меньше и слабее вас. То, на что вы обращаете свое внимание, определяет то, как вы себя чувствуете. Негативное сравнение себя с другими, которое поощряется обществом и социальными сетями, это ловушка, которая приносит вред многим людям. Не будьте одним из них. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я уникален. Я не сравниваю себя с другими. Я сильная, независимая личность. Я буду лучшим для самого себя, а не в глазах кого-то другого. Я усердно работаю. Тревожные драконы. Происхождение. Вы часто испытывали страх, ощущение нависшей опасности, чувствовали себя подавленным или испытывали стресс, или думали, что мир – опасное место, что вызывало у вас беспокойство и или проблемы с чувством собственной безопасности. Наличие в семье алкоголика или наркомана, вечно недовольного или непредсказуемого родителя, отчима или брата может породить этих драконов. Это самые распространенные драконы прошлого, поскольку статистика говорит о том, что 31% населения США в какой-то момент своей жизни будет испытывать тревожное расстройство. Переживание пандемии коронавируса, безусловно, породило миллионы таких драконов по всему миру. Согласно отчету, опубликованному в апреле 2020 года, количество выписанных в начале того года рецептов на успокаивающие препараты всего за один месяц выросло более чем на 34%. Триггеры. Просыпаются, когда вам каким-либо образом напоминают о ситуациях из прошлого, вызывавших у вас беспокойство. Например, бытовые события, такие как недобрый взгляд важного для вас человека, необходимость выступать публично, громкий шум или слишком плотное расписание. Проявление. Эти драконы вызывают приступы паники, сильный неожиданный страх и нервозность. Предсказывают худшее. Вызывают физические симптомы стресса, а также фобии и тревогу по поводу проблем безопасности. Эти драконы заставляют вас избегать конфликтов, общественных мест и предсказуемых стрессовых ситуаций. Если это ваш главный дракон, вам может не хватать уверенности в своих способностях. Вы можете быть застенчивым, несмелым или легко впадать в смущение или быть чувствительным к критике. Эти драконы также могут стать причиной саморазрушительного поведения, такого как злоупотребление наркотиками или алкоголем, чтобы приглушить тревожные чувства. Есть и другие распространенные симптомы, вызванные тревожными драконами. Повышенный мышечный тонус, головные боли, ломота в мышцах, тремор рук. Периоды учащенного сердцебиения или боли в груди. Периоды затрудненного дыхания или ощущения удушья. Периоды головокружения, общей слабости или слабости в ногах. Периоды тошноты или расстройства ЖКТ, желудочно-кишечного тракта. Резкая потливость, приливы жара или холода. Тики, моторные или речевые. Склонность замирать в ситуациях, вызывающих беспокойство, грызть ногти, дерматиломания, расстройства, характеризующиеся компульсивными действиями, нацеленными на повреждение кожных покровов. Фильмы. Эти драконы ненавидят фильмы ужасов, но, как правило, любят смешные, поднимающие настроение фильмы, такие как «Миссис Даутфайр», «Большой», «Шеф» и «Диснеевская Поллианна». Тревожные драконы Дэниела. Почти до 9 лет я мочился в постель по ночам. Каждое утро я просыпался в панике, не зная, будут ли мокрыми простыни, из-за чего мой мозг работал в режиме сверхбдительности, всегда настороже из-за возможных неприятностей. Я также грыз ногти, часто до крови, дурная привычка, на избавление от которой у меня ушло много лет. 50-е и 60-е годы — это не только «Дона Рид» и «Предоставьте это Биверу». В детстве я помню неоднократные учебные воздушные тревоги, когда нам приходилось прятаться под партами, готовясь к предполагаемым ядерным бомбам из Советского Союза. У нас также были учения на случай землетрясений, которые были полезными с практической точки зрения, поскольку мы жили недалеко от эпицентра землетрясения в Сан-Фернандо, случившегося в 1971 году. Кроме того, когда мне исполнилось 10, разразилась война во Вьетнаме. Я помню извещение о смерти старших братьев моих друзей. В случае призыва я должен был быть мобилизован одним из первых, и я сам решил стать пехотным медиком. Я так и не привык к тому, что в меня стреляют. Тревога, корни, которые лежат в моей юности, была одной из причин, по которой я люблю обучать своих пациентов методам релаксации, таким как диафрагмальное дыхание, управляемые образы и гипноз. Эти практики в свое время помогли перезагрузить мою нервную систему, что позволило мне в дальнейшем эффективнее помогать нашим пациентам. Как приручить ваших тревожных драконов? Первое. Встречаются ли тревожные драконы в вашей жизни? Есть ли у вас какие-либо типичные эмоциональные реакции или физические симптомы, свойственные влиянию тревожных драконов? Второе. Найдите положительные стороны. тревожные драконы могут побудить человека разрабатывать системы безопасности, чтобы помочь себе и другим. Некоторая доля тревоги необходима для подготовки к каким-либо предстоящим событиям, потенциальным чрезвычайным ситуациям или непредвиденным ситуациям. Это то, что мотивировало людей во время пандемии следовать рекомендациям по безопасности, таким как использование дезинфицирующих средств для рук, ношение маски и практика физического дистанцирования. Люди, следующие принципу «не парься, будь счастлив», раньше всех умирают от несчастных случаев и предотвратимых заболеваний. Подумайте о людях, наводнявших пляжи Флориды во время весенних каникул, когда коронавирус уже вовсю шествовал по США. Моя жена Тана выросла с этими драконами. Ее жизнь была непредсказуемой и часто пугающей. Одним из ее первых воспоминаний было то, как ее мать и бабушка рухнули на пол, узнав, что ее дядя был убит в результате неудачной сделки с наркотиками. Как следствие, она взяла себе за правило все планировать заранее, готовясь к худшему. В определенной степени ее можно было назвать преппером, человеком, который значительную часть своего времени тратит на подготовку к чрезвычайным ситуациям, что раньше меня весьма раздражало, но когда разразилась глобальная пандемия, она была к этому готова, как никто. И я теперь не скажу ни слова, если она вдруг начнет готовиться к концу света. Третье. Стратегии. Они помогут вам переобучить и успокоить свой эмоциональный мозг. Диафрагмальное дыхание происходит по определенной схеме. Первое. Вдох через нос в течение 3 секунд. Второе. Задержка дыхания на 1 секунду. Третье. Выдох в течение 6 секунд, вдвое дольше, чем вдыхаете. Четвертое. Задержка дыхания на 1 секунду. Пятое. Повторить 10 раз. Шестое. Это займет менее 2 минут. Когда человек расстроен, зол или встревожен, его дыхание становится поверхностным и учащенным. Это приводит к изменению уровня кислорода в крови, что делает тревожного человека еще более тревожным. Это образует своего рода порочный круг, вызывая раздражительность, нервозность, растерянность и приводя к спонтанным, зачастую неверным решениям. Умение контролировать и регулировать свое дыхание приносит зримую и немедленную пользу. Это успокаивает миндалевидное тело, противодействует реакции организма «бей или беги», расслабляет мышцы, согревает руки и регулирует сердечный ритм. Я часто призываю пациентов осваивать эту схему дыхания, дышать медленно, глубоко и животом. Если вы понаблюдаете за дыханием младенца или щенка, вы заметите, что они дышат почти исключительно животом. Это самый эффективный способ дыхания. Расширяя живот при вдохе, вы увеличиваете количество воздуха, доступного вашим легким и всему организму. Втягивание живота при выдохе приводит к тому, что диафрагма выталкивает воздух из ваших легких, обеспечивая более полный выдох, что опять же способствует глубокому дыханию. Молитва и медитация помогают успокоить миндалевидное тело. Исследование, опубликованное в 2009 году в международном журнале «Психиатрия в медицине» International Journal of Psychiatry in Medicine, показало, что молитва может быть полезна при лечении тревоги и депрессии. Я провел несколько исследований, показывающих, как медитация, которую я называю «укротитель драконов», может успокоить эмоциональный мозг и укрепить префронтальную кору. Медитация – это ментальная практика, в ходе которой вы фокусируете свое внимание на определенной мысли, объекте или деятельности в течение небольшого периода времени. Одна из моих любимых форм медитации называется «любящая доброта», которая предназначена для развития чувства доброжелательности и сострадания по отношению к другим. Она быстро усиливает положительные эмоции и уменьшает отрицательные, уменьшает боли и мигрень, облегчает симптомы посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, и зависимость от социальных предрассудков, увеличивает количество серого вещества в областях мозга, отвечающих за обработку эмоций, и повышает социальную вовлеченность. Вот как ее выполнять. Медитация любящей доброты. Сядьте в удобную расслабленную позу и закройте глаза. Сделайте 2-3 глубоких вдоха, при этом выдох должен быть в 2 раза длиннее. Позвольте любым тревогам и опасениям улетучиться и почувствуйте, как ваше дыхание проходит через область вокруг вашего сердца. Сидя, тихо или про себя, повторяйте следующие или похожие фразы. «Да пребуду я в безопасности», «Да пребуду я здоровым и сильным», «Да пребуду я счастливым и целеустремленным», «Да пребуду я в мире и покое». Позвольте намерениям, содержащимся в этих фразах, проникнуть в вас по мере того, как вы повторяете их. Позвольте чувствам стать глубже. После нескольких повторений обратите свои слова к человеку, к которому вы испытываете благодарность. «Да пребудешь ты в безопасности». «Да пребудешь ты здоровым и сильным». «Да пребудешь ты счастливым и целеустремленным». «Да пребудешь ты в мире и покое». Затем визуализируйте человека, к которому вы относитесь нейтрально, и повторите эти же фразы. После визуализируйте кого-то, кто вам не нравится или с кем у вас напряженные отношения. Дети, которых дразнят или над которыми издеваются в школе, часто чувствуют себя более сильными, когда во время медитации посылают любовь людям, делающим их несчастными. И, наконец, обратите эти фразы ко всем существам. «Да пребудут все существа в безопасности». Вы можете выполнять эту медитацию в течение нескольких минут или дольше. Это зависит от вас. Гипноз – это мощный инструмент, помогающий обрести контроль над своим разумом. Многие люди ассоциируют гипноз с потерей контроля или с циническими трюками, но психиатр из Стэнфордского университета Дэвид Шпигель пишет, что гипноз – это очень мощное средство для изменения того, как мы используем наш разум, чтобы контролировать наше восприятие и наше тело. Гипноз и аналогичные техники, такие как управляемые образы и прогрессивная мышечная релаксация, управляемые образы, также управляемые аффективные образы или кататимно-образная психотерапия – это техника, проводимая под руководством наставника, аудио- или видеозаписи, внутреннего голоса, позволяющая генерировать мысленные образы, имитирующие или воссоздающие сенсорное восприятие звуков, вкусов, запахов, движений и образов. Прогрессивная мышечная релаксация – метод, в основе которого попеременное напряжение и расслабление различных мышц и мышечных групп для достижения состояния релаксации. Предполагают усиление концентрации и внимания для вхождения в состояние, похожее на транс, который помогает вам расслабиться. Есть много онлайн-ресурсов, помогающих вам освоить эти техники, и у нас тоже есть несколько аудиозаписей на нашем сайте Brain Fit Life. Используйте свои 5 чувств, чтобы успокоить эмоциональный мозг. Мозг воспринимает мир посредством органов чувств. Если вы измените данные, поступающие в мозг, вы довольно часто сможете быстро изменить свои чувства. Зрение. Посмотрите на изображение природы. Создайте папку с изображениями, которые заставляют вас чувствовать себя счастливыми. Слух. Составьте плейлист с успокаивающей музыкой, такой, например, как «Beloved» Дэвида Ланса. Осязание. Обнимитесь с кем-нибудь. Сделайте массаж, точечный массаж или посидите в сауне для улучшения сенсорного восприятия. Обоняние. Вдыхайте успокаивающие ароматы, такие как лимон, лаванда, жимолость, роза, жасмин или ваниль. Вкусы. Съешьте шоколад, что-нибудь с корицей, шафраном, мятой, мускатным орехом. Аффирмации для ежедневного повторения или медитации. Я в безопасности. Я спокоен. Я защищен. Я сосредотачиваюсь на своем дыхании и чувствую свой центр.